Восьмая глава. «Дашка!» – взволнованный голос запыхавшейся Вики потерялся в жужжании вкручиваемого в стену шурупа. «Даш, у тебя дверь не запер!» Ворвавшись в комнату, она замерла на полуслове, переводя озадаченный взгляд с меня на Марка, стоявшего коленями на компьютерном столе. «Ой, здрасте!» «Вика?» – удивилась я и быстро добавила. «А мы тут полку на место вешаем». «Мы – это кто?» Ее любопытно оценивающий взгляд прогулялся по мужской фигуре, прежде чем снова остановиться на мне. «Это моя подруга, Вика», – представила я подругу, дождавшись, когда второй шуруп окажется в стене. «А это Марк. Он сосед». Проверив, надежно ли закреплена полка, Марк ловко спустился со стола и протянул Вике раскрытую для пожатия ладонь. «Приятно познакомиться», – добродушно улыбнулся он, целуя пальчики, вложенные в его руку. «Ой, а мне-то как приятно!» Я отвела глаза в сторону, не желая становиться свидетельницей этой сцены. Видимо, мой новый сосед тут еще ловелас. Ручки вон всем целуют. «Надеюсь, вы еще не уходите?» «Да я вроде как закончил». Марк выпустил руку Вики и обернулся ко мне. «Если, конечно, не надо еще что-нибудь починить». Его неуверенный взгляд метнулся к шуруповерту, от которого шел едва различимый дымок. «Ой, да ну их эти домашние хлопоты!» Звонко засмеялась Вика, не позволив мне сказать и слова. «Давайте лучше выпьем по чашечке кофе». «С удовольствием», — ответил новый сосед, все еще не сводя с меня вопросительного взгляда. «Только можно все-таки чай?» «Конечно», — неуверенно пробормотала я, наградив подругу тяжелым взглядом, к внезапному чаепитию у меня ничего не было готово. Даже засохшей печенюшки нигде не завалялось. «Я сейчас». «Ты думаешь, я сама не справлюсь?» Вика демонстративно закатила глаза. «Вы пока заканчивайте наводить порядок, а я похозяйничаю». Воспользовавшись тем, что Марк решил рассмотреть комнату, она наградила меня многозначительным взглядом и подняла вверх большой палец, а затем бодро зашагала заваривать чай. «Что ты хранила на полке?» – с любопытством спросил парень, даже не подозревая о негласном Викином одобрении. «Книги», – вздохнула я, кивая в сторону подоконника, где громоздилось мое наследие. «Любишь читать?» Сосед спрятал сломанный инструмент под стол и, подойдя к окну, подхватил маленькую книжную стопку, чтобы уже через мгновение водрузить ее на законное место. «Подашь остальные?» Улыбнулся он, а я так и продолжала стоять на одном месте, зачарованно наблюдая за ним. «Ой, да, прости». Мои щеки в очередной раз запылали стыдливым румянцем. Я мысленно застонала. Ну как можно быть такой глупой? Марк не мог не заметить, что я его разглядывала. «Вот, возьми». Протянула ему несколько книг. «Твой любимый автор?» Ставя книги на полку, спросил сосед. «Шерли Грей». Прочитал он имя на одной из обложек. «Это мои книги», – неуверенно ответила, все еще сомневаясь в том, стоит ли ему об этом рассказывать. «Ну, в смысле, это я их написала. Шерли Грей – мой творческий псевдоним». «Что, правда?» Парень с нескрываемым интересом посмотрел на меня. «Не шутишь? Ты и правда написала эти книги?» «Да», – обреченно выдохнула, уже предвкушая язвительные насмешки. «Умничка, девочка!» – восхищенно ответил Марк, принимая из моих рук очередную стопку книг. «Я еще ни разу не встречал настоящих писателей. Ты молодец!» Но кто бы мог подумать, насколько приятно могут звучать такие простые, ничего не значащие слова. На краткий миг наши руки соприкоснулись, и я почувствовала, как меня вдруг окутало теплом. Марк едва заметно подался вперед, не отводя ни взгляда от моих глаз. Время застыло, и даже Вика как будто специально перестала греметь на кухне чашками, ограничившись тихим шуршанием. Марк провел ладонью по моей щеке, поправляя непослушную прядь волос. Его губы стали еще ближе. Я как будто оказалась в одном из своих романов. Но тут свет неожиданно мигнул и погас. Из кухни послышался электрический треск, запахло паленым пластиком, звон разбившейся чашки слился воедино с голосом подруги. «Вот блин!» – выругалась Вика. Я вздрогнула и, резко вынырнув из странного наваждения, быстро отпрянула от Марка, выронив из рук книги. Что за странное наваждение? Попыталась вспомнить, есть ли у меня дома свечи. Кажется, папа оставлял пару штук для такого вот случая, но я точно помнила, что у меня не было ни спичек, ни зажигалки. Может, у Марка есть? Свет снова моргнул, заливая комнату теплым электрическим светом. Я встретилась взглядом с Марком, и его щеки тут же покраснели. Он неловко откашлялся, попытался было что-то сказать, но в итоге не произнес ни слова. Я отвел глаза, направив свое внимание на те несколько книг, что упали на пол. Марк нагнулся и быстро собрал их, осторожно положив на стол. И только тогда снова посмотрел на меня. «Можно, наверное?» – заговорили мы в голос и также одновременно замолчали. «Можно?» – негромко спросил Марк. «Можно я возьму какую-нибудь твою книгу?» Но не успела я ответить, как он тут же добавил. «Я прочитаю и сразу отдам». «Я не...» Голос не повиновался. «В смысле, бери, конечно, мне не жалко, просто я не думаю, что тебе будет интересно». Но на лице соседа снова появилась улыбка добродушной веселости. «Пока не прочитаю, не узнаю». «Лучше бы вам поторопиться», — крикнула Вика, продолжая греметь посудой. «Пожар от сгоревшего чайника я предотвратила, но мне все равно не помешала бы помощь». Оказывается, сосредоточившись на Марке, я совсем не обратила внимания на посторонние звуки и запахи. «И имейте в виду, что заварник я уже разбила, так что вы сильно рискуете, оставляя меня на кухне одну так долго». Я в негодовании покачала головой. Лучше бы она минимизировала ущерб и разбила стакан. Все-таки их у меня много, а заварник был один.